Любим я был, когда был в силе. Кошель тугой, шампанское рекой. Но вот пришла расплата, здравствуй, финиш. Я стал никем, я просто стал изгой. Теперь тебя другие ублажают, и мне вдомек, что их сосчитан срок. Пошла.